а мужчине без этого нельзя». «Только не сможешь ты», — добавила она, подумав. И снова склонившись к нему, шепнула. «Может, я и люблю тебя за это, не знаю». «А правда, не смелый я совсем», — подумал Мечик, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом. «Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие». В мыслях его, однако, не было теперь грусти, тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны, разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли. Земля пахла спиртом и муравьями, да еще от Вари. Глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви. Хотелось верить. «И чего мне унывать в самом деле?» — думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию. «Надо сразу поставить себя на равную ногу. Спуску никому не давать. Самому не давать. Это она очень правильно сказала. Люди здесь другие. Надо и мне как-то переломиться. И я сделаю это», — подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви. «Все тогда пойдет по-новому. И когда я вернусь в город, никто меня не узнает. Я буду совсем другой». Мысли его отвлеклись далеко в сторону, к светлым будущим дням. И были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розово-тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город, в качающемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же розово-тихие облака над далекими млеющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу. Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень. И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откатчицу из шахты номер один, потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть. Через несколько дней пришло из отряда второе письмо. Привез его Морозко. Он натворил большого переполоху, ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и просто для смеху. «Носит тебя, дьявола!» — сказал перепуганный Пика с певучей укоризной. «Тут человек умирает!» — кивнула на Фролова. «А ты орешь!» «А, отец Серафим!» — приветствовал его Морозко. «Наша вам 41 с кисточкой!» «Я тебе не отец, а зовут меня Федором», — озлился Пика. Последнее время он часто сердился, делался смешным и жалким. «Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут». «Супруги почтения», — откланялся Морозко Варе, снимая фуражку и надевая ее на Пикину голову. «Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу. Только ты штанишки подбирай, не то висят, как напугали». «Очень интеллигентно!» «Что, скоро нам удочки сматывать?» — спросил Сташинский, разрывая конверт. «Зайдешь потом в барак за ответом», — сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча. Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем. «Чего не был давно?» — спросил он, наконец, сделанным равнодушием. «А ты, небось, скучала?» — переспросил он насмешливо, чувствуя ее непонятную отчужденность. «Ну ничего, пойдем-ка пройдемся». Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной, деланной походкой, удерживаясь, чтобы не оглянуться на Мечика. Она знала, что он смотрит вслед с жалким, растерянным взглядом. Она ждала, что вот-вот Морозко обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не обнял ее. «Что-то финтишь ты, девка», — сказал вдруг хрипло и с расстановкой. «Влюбилась уже, что ли?» «А ты что, спрос?» Она подняла голову и посмотрела на него в упор, строптиво и смело. «В кого же это ты, желательно бы узнать?» — спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд с небрежной и спокойной усмешкой. Он не хотел показывать обиды. «Вентова? Маминого, что ли?» «А хоть бы и в маминого». «Да он ничего, чистенький», — согласился Морозко. «Ты ему платков наши, сопли утирать». «Если надо будет, и нашью, и утру, сама утру, слышишь?» Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно. «Ну, чего ты храбришься? Что толку в лихости твоей? Только языком трепишься, а туда же, богатырь шиновый». «Да ты не кричи», — оборвал он ее, — «не то». «Ну что не то?» — сказала она вызывающе. «Может, бить будешь? А ну попробуй, посмотрю я». Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил. «Нет, бить я не стану», — сказал неуверенно и с сожалением, будто раздумывая еще, не вздуть ли в самом деле. «Оно и следовало бы, да не привык я бить вашего брата». В голосе его скользнули незнакомые ей нотки. «Ну, да что ж, живи, может, барыней будешь». Он круто повернул и зашагал к бараку, на ходу сбивая плетью цветочные головки. «Слушай, обожди!» — крикнула она, вдруг переполняясь жалостью. «Ваня!» Она заколебалась, бежать ли за ним или нет, и не побежала. Выждала, пока он скроется за поворотом, и тогда, облизывая высохшие губы, медленно пошла вслед. Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги, ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем. Мечик понял, что у Морозки с Варей ничего не вышло, и причиной этому он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виновности ненужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом. У самой койки с хрустом пощипывал травку мохнатый жеребчик. Казалось, ординарец идет к нему. На самом деле темная перекошенная сила влекла его к Мечику, но Морозко скрывал это даже от себя, полный неутолимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в Мечике росло, а радость улетучивалась. Он смотрел на Морозко малодушными, уходящими внутрь глазами и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под усы, тот оттолкнул его мордой, повернув к Мечику, будто нарочно. И Мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так приниженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами, без слов. Слов у него не было. «Сидите тут в тылу», — с ненавистью сказал Морозко, в такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика. «Рубахи шагреневые понадевали». Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто злоба его вызвана ревностью, но он сам не сознавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно. «Чего ты ругаешься?» — вспыхнув, переспросил Мечик, почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозко выругался. «У меня ноги перебиты, а не в тылу», — сказал он с гневной, самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты, и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозко носит шагреневые рубахи. «Мы тоже знаем таких фронтовиков», — добавил краснее. «Я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан на свое несчастье». «Ага, заело?» — чуть не подпрыгнув, завопил Морозко, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородство. «Забыл, как я тебя из полами вытащил? Таскаем мы вас на свою голову!» — закричал он так громко, словно каждый день таскал из полами раненых, как каштаны. «На свою голову? Вот вы где у нас сидите!» И он ударил себя по шее с невероятным ожесточением. Сташинский и Харченко выскочили из барака. Фролов повернул голову с болезненным удивлением. «Вы что кричите?» — спросил Сташинский с жуткой быстротой, мигая одним глазом. «Совесть моя где?» — кричал Морозко в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть. «Вот она где, совесть! Вот, вот!» — рубил он со стервенением, делая неприличные жесты. Из тайги с разных сторон бежали сестра и Пика, крича что-то на перерыв. Морозко вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случалось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в сторону, как ошпаренный. «Обожди, письмо захватишь! Морозко!» — растерянно крикнул Сташинский, но Морозки уже не было. Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.